Офелия не любила шевалье, но сейчас она за него испугалась. А среди миражей членов его семьи никто и глазом не моргнул, глядя на эту жуткую сцену. Девушка инстинктивно вскочила, мимоходом ударив локтем барона Мельхиора в живот. «Не вмешивайтесь», — прошептал он, — «все будет хорошо, обещаю вам». И действительно, произошло то, чего Офелия никогда не видела раньше. Из тела шевалье поднялся серебристый пар, как будто от него отделилась какая-то субстанция. Его покидала сила семьи, как душа покидает тело умершего. Наконец Фарук небрежно выпустил мальчика и тут, задыхаясь, рухнул на помост. Его лицо было заклеймено большим черным крестом от прикосновения руки властителя. «Отныне», — медленно сказал Фарук громовым голосом, снова усаживаясь в кресло, — «вы не причините вреда Беренильде». Удивление в глазах матери Офелии сменилось волнением. Оно передалось даже украшавшим ее драгоценностям. Профиль Артемиды, вырезанный на розовом фоне ее любимой камеи, испуганно разинул рот. «Господин Станислав», — продолжал прокурор монотонно, не дожидаясь, когда шевалье встанет на ноги, — «вы обвинялись в измене вашей семье. Поэтому вы лишаетесь своей силы. Где ваш законный опекун?» — спросил он, мрачно глядя на собравшихся. «Он исчез в ванной», — ответил шевалье слабым голосом, шаря по полу в поисках очков. Его лицо, едва видное сквозь знак позора, приняло зеленоватый оттенок, как у человека, которого сейчас вырвет. Офелия была поражена, увидев в зале оживленный обмен голубыми песочными часами. Теперь, когда шевалье лишился силы, которую он так злоупотреблял, присутствующие явно испытывали огромное облегчение. Что же касается таинственного исчезновения графа Харольда, то прокурора, казалось, это больше раздражало, чем тревожило. «В самом деле, в моем досье это указано», — проворчал он, проглядывая разложенные перед ним документы. «Итак, господин Станислав, раз ваш опекун предпочел внезапно исчезнуть, вы сегодня же будете отправлены в Хельхайм». «О, нет!» — взмолился шевалье, продолжая шарить по полу в поисках своих очков. Еще никогда он не выглядел таким жалким. «Я хочу остаться с мадам Беренильдой, я буду слушаться, ну, пожалуйста!» «Что это? Хельхайм?» — шепотом спросила Офелия у барона Мельхиора, пока публика аплодировала. «Специализированное учреждение», — пояснил тот. «Оно находится на спутнике полюса, совсем маленьком ковчеге. Туда высылают провинившихся детей, чтобы убрать их с глаз долой». Полицейские унесли шевалье, а он все звал Беренильду, и издалека еще долго доносились его крики. Офелия должна была испытать облегчение при мысли, что больше ей не придется иметь с ним дело. Однако она лишь порадовалась отсутствию Беренильды. Эта сцена надорвала бы ей сердце. «Слушается следующее дело», — объявил прокурор, обводя взглядом зал. «А, вы здесь?» — добавил он уже мягче, увидев Офелию. «Подойдите сюда, дорогая мадмуазель, сейчас ваша очередь. И пригласите сюда сестер господина посла», — приказал он жандармам. Пока они все вместе поднимались по ступенькам на помост, Офелия чувствовала себя еще хуже, чем на сцене оптического театра. Кунигунда не преувеличила. Глаза миражей горели ненавистью. Фарук внимательно изучал Офелию, подперев рукой подбородок. От него исходили такие мощные волны, что ее нервы напряглись до предела. Юный референт, встав на цыпочки, шепотом напоминал ему о необходимости заглянуть в блокнот-памятку. Офелия встревожилась, заметив, что это не тот молодой человек, которого она привыкла видеть рядом с Фаруком. У новенького не было знака паутины между бровями. «Зачем нас вызвали?» — спросила она, волнуясь все больше и больше. Прокурор сочувственно ей улыбнулся. Офелия удивилась, что этот человек в парике проявляет такую деликатность. Улыбка явно не предвещала ничего хорошего. «Очень необычное дело, дорогая мадемуазель. Мы вам чрезвычайно признательны за то, что вы прибыли незамедлительно». «Где Беренильда?» Фарук прервал прокурора своим тягучим низким голосом. Его огромная рука отмахнулась от референта, как от назойливой мухи. Он был явно раздражен, но, к счастью для Офелии, остался в кресле. От его взгляда у нее даже на расстоянии раскалывалась голова, и ей казалось, что она видит мир через разбитые очки. «У Беренильды много разных обязанностей, монсеньор», — ответила она, тщательно подбирая слова. «А вы? Какие обязанности обременяют вас до такой степени, что я больше ничего о вас не слышу?» Офелия очень хотела сказать, что не получила от него никаких распоряжений, слава богу, но она вовремя удержалась. «У меня гостят мои родные, монсеньор. Мы лечимся на водах». «Я предоставил бы ваше распоряжение свои ванны, если бы вы меня об этом попросили», — протянул Фарук. «Вместо этого вы меня вынуждаете переезжать к вам». «Значит, Фарук перенес весь столичный город на юг, чтобы найти ее и Беренильду?» Офелия начала понимать, почему атмосфера в зале буквально пропитана ненавистью. Вдруг она увидела, как ее мать направилась к Фаруку, шурша своим платьем. Девушка хотела ее удержать, но мать только шлепнула ее по руке. «Мы не были представлены друг другу, дорогой монсеньор», — объявила она торжественно. «Предполагаю, вы питаете интерес к моей дочери, но хотела бы сделать несколько замечаний. Во-первых, я не могу одобрить то, как на вашем маленьком собрании относятся к женщинам», — сказала она, указывая на мужскую аудиторию, которая в это время смотрела на нее оценивающим взглядом. «Во-вторых, я считаю, что вы чрезмерно суровы с вашими юными потомками. И в-третьих, — заключила она, обращаясь на этот раз к фавориткам, — вам, сударыня, нужно научиться одеваться поприличнее. В вашем возрасте не подобает так оголяться, прикрываясь бриллиантами. Какой пример вы подаете моей дочери?» «Таковы мои замечания», — сказала она уже спокойнее, повернувшись к Фаруку. «А теперь окажите нам любезность, объясните, почему ваши жандармы оторвали этих юных особ от их дел?» «Ах! Кто-нибудь может дать мне таблетку аспирина?» — спросила она, прижимая ладонь ко лбу. «Не знаю, говорили ли вам уже это, дорогой монсеньор, но от вашего взгляда начинает болеть голова». Придворные так изумленно воззрелись на мать Офелии, что из глаз у них попадали монокли. Прокурор уронил свой молоток, фаворитки нервно кусали губы, а Дульчинета, самая младшая из сестер Арчибальда, широко зевнула посреди наступившего напряженного молчания. Глядя на бочкообразную фигуру матери, Офелия была вынуждена признать, что никогда еще так не гордилась ею. Вот только бы остаться в живых после этого судебного заседания. Фарук сидел, барабаня по подлокотнику кресла. Он не удостоил мать Офелии ни ответом, ни взглядом. «Малышка Артемида, у меня есть для вас занятие. Он замолчал и, нахмурив брови, начал перечитывать последнюю страницу блокнота, как будто это был наискучнейший роман. «Ах, да! Я хочу, чтобы вы нашли моего посла. Он исчез», — добавил Фарук, поняв, что забыл об этом сказать. У Офелии замерло сердце. «Арчибальд исчез?» «Нет, Арчибальд не мог исчезнуть. Он принадлежал к той категории назойливых людей, от которых не так-то просто избавиться». Уткнувшись носом в документы, прокурор начал излагать факты, которые Офелия выслушивала с возрастающим недоверием. Ни для кого не секрет, что за последние несколько недель произошли таинственные похищения. 20 апреля в бильярдном зале «Лунного света» исчез начальник полиции. 25 июня там же, во время бала маскарада, исчез шеф-редактор газеты «Нибелунген». 29 июля там же, из ванной комнаты, исчез граф Харальд, о котором мы только что упоминали. А теперь исчез господин посол, находившийся в своей спальне. Итак, четыре исчезновения, заключил прокурор, захлопывая папку, и ни требований выкупа, ни следов взлома или борьбы. Все жертвы пропали, не выезжая из лунного света, резиденции, которая всегда славилась своей безопасностью, и, за исключением господина посла, все они — миражи. «Тише, господа!» — вздохнув, потребовал прокурор и вяло постучал молотком. Пока он говорил, миражи вскакивали с мест, взывая к правосудию. Но взгляд Фарука заставил их умолкнуть. Он по-прежнему барабанил пальцами по подлокотникам кресла и явно начинал скучать. «Так вот», — сказал он все так же бесстрастно, — «маленькая Артемида, я прошу вас найти всех этих людей и побыстрее». «Меня?» — поперхнулась Офелия. «Ее?» — подхватила мать. Фарук медленно перелистал страницы блокнота. «У меня записано, что вы хотели иметь свой собственный кабинет чтения». «Но это же совсем другое», — разволновалась Офелия. «Я читаю предметы, а не расследую уголовные дела». «К тому же», — сообразила она вдруг и показала на сестер Арчибальда, «не лучше ли спросить о местонахождении господина посла у его родных?» Офелия начала подозревать, что исчезновение Арчибальда и сонливость членов паутины связаны между собой. Ее подозрение сменилось уверенностью, когда прокурор повернулся к девушкам. «Сударыни!» — позвал он громко, точно обращаясь к глухим. «Вы слышали, о чем здесь говорилось? Кому-нибудь из вас есть что сказать?» Меладина, Грациэла, Клермонде, Фелиция, Гурманда и Дульчинетта молчали. Только пасьенция недоуменно поморгала, как будто инстинкт старшей сестры требовал от нее отклика, и опять впала в оцепенение. Со стекленевшими глазами, безвольно повисшими руками и восковыми лицами сейчас девушки больше обыкновенного походили на коллекцию хрупких фарфоровых кукол. «Оставьте их в покое!» — это вмешался дипломат из паутины, сидевший в первом ряду. Он так неловко встал со стула, что опрокинул его. Офелия встречалась с ним 2-3 раза в игровых залах Парадиза. Раньше это был человек с живым умом и галантными манерами, но сейчас его словно одурманили. Он стоял, изумленно подняв брови, и, казалось, вообще не помнил, зачем вмешался, однако вскоре его взгляд за стеклами пенсне немного прояснился. «Оставьте их в покое», — повторил он. «Их телепатическая связь с господином послом сильнее нашей, но они расстроены еще больше, чем мы». «Расстроены чем?» — нетерпеливо спросила Офелия. Мать удивленно посмотрела на нее, но Офелия была так возбуждена, что и думать забыла о приличиях. Ее охватил гнев. Еще вчера она советовала Арчибальду быть осторожнее. Почему же этот дурень ее не послушался? В какую передрягу он угодил? «Единственное, что мы чувствуем, это то, что господин посол погружен в сон, больше похожий на обморок», — объяснил дипломат, а его соседи по ряду вяло закивали. «По крайней мере, это значит, что он еще жив, и, возможно, другие пропавшие тоже. Однако это неестественный сон, и он не дает нам никаких указаний на место, где находится господин посол, как он туда попал и по чьей вине». «А самое главное, он нас всех сейчас заражает», — проворчал его сосед, непрестанно зевая, — «своими оргиями, распутством, неприятностями. Этот гуляка ничем нас не обошел». «Референт нашего монсеньора тоже вышел из строя», — подчеркнул прокурор, словно речь шла о том, чтобы заменить негодные детали в юноше, которого сейчас подменил при Фаруке другой. «Эту функцию разрешено выполнять только члену клана Паутины. Теперь вы осознаете всю серьезность ситуации, мадмуазель?» «Да», — Офелия начала понимать всю важность того, что ей говорили. «В опасности была не только жизнь Арчибальда, но и благополучие всего клана, а значит, и всего двора». «Я сделаю все, что от меня зависит», — пообещала она, стиснув руки. «Но у меня нет соответствующих полномочий». «Они у вас есть». Фарук сказал это своим грозным голосом, после чего в зале рулетки снова наступила почтительная тишина. «Я назначаю вас главной семейной чтицей», — объявил он. Его перо заскрипело по странице блокнота. «Ваша единственная задача — найти пропавших». «Даю вам срок», — Фарук надолго замолчал, перечитывая свои записи. «До завтрашней полуночи», — сказал он наконец, продолжая упорно скрипеть пером. «После полуночи начнется съезд семейных штатов, а я не могу заниматься всем сразу». По залу прокатились вынужденные аплодисменты. Градус ненависти среди присутствующих нарастал. Особенно злились миражи, видя, что судьбу их семьи вручили иностранки. У Офелии дрожали колени. Это заседание стало для нее настоящим кошмаром. Она не могла поверить, что еще утром водила в цирк младшего брата. «Послушайте, вы не можете требовать такое от моей дочери», — возмутилась мать Офелии. «Она еще девчонка, да к тому же недотепа. Она не способна найти даже пару чулок в комоде, не то что ваших бедняк придворных». «В этом моя мать совершенно права», — перебила ее Офелия. «Это слишком большая для меня ответственность». «Вы — главная семейная чтица», — повторил Фарук, кладя перо на шляпу секретаря. «Ничего трудного для вас здесь нет. Но для вашего спокойствия я назначу вам помощника». Полузакрытые глаза духа семьи пробежались по рядам дворян, и каждый вдруг с увлечением начал разглядывать свои туфли, часы, табакерку. Звание заместителя Офелии казалось им таким же постыдным, как публичная казнь. Взгляд Фарука остановился на бароне Мельхиоре, возможно, потому что тот был самым заметным среди присутствующих и походил на ослепительно белый воздушный шар. «Вы кто?» «Ваш министр элегантных искусств, монсеньор». Несмотря на свою тучность, барон Мельхиор встал и поклонился с бесконечной грацией. «Поручаю вам помогать малышке Артемиде в поиске пропавших». «Сделаю все, что в моих силах, монсеньор». Барон Мельхиор вряд ли пришел в восторг от такой перспективы, но как образцовый министр не подал вида. Сама Офелия ничего не имела против него, но не очень понимала, чем он может ей быть полезен. «А если, несмотря ни на что, у меня не получится?» — спросила она. «Если завтра к полуночи я не найду никого из пропавших?» «Тогда мы больше не будем их искать». В словах Фарука не было ни угрозы, ни шантажа, однако этот ответ показался Офелии наихудшим из всех возможных. «Я прошу вас дать мне больше времени». «Увы, мы не можем себе этого позволить, мадмуазель». Это сказал дипломат, сидевший в первом ряду. Он перекладывал свои пенсне из одной руки в другую и энергично растирал веки, чтобы не заснуть. «Мы не сможем долго находиться в таком положении. То, что случилось с Арчибальдом, влияет на целостность всей паутины, а мы должны быть в форме на съезде семейных штатов. Если к этому часу вы его не найдете, связь между ним и нами прервется». А это необратимый процесс, который, скорее всего, приведет к его смерти. Офелия почувствовала, как у нее заколотилось сердце. Фарук с ужасающей медлительностью встал и поднял бледные глаза к гигантской рулетке на потолке. «Будь я на вашем месте, мадемуазель главная семейная чтица, я бы не стал терять ни минуты».